Глава 28. На следующий день каждый миг поездки приносил Элизабет новые и новые интересные впечатления. Они мчались в Хансфорд с новым кучером и удвоенным числом вооруженных охранников. На этот раз, к счастью, путешествие оказалось благополучным. Едва въехав в Хансфорд, они сразу принялись высматривать дом священника, ожидая увидеть его за каждым поворотом. С одной стороны дороги тянулась ограда Розингс-парка. Припомнив все, что она слышала о его хозяевах, Элизабет улыбнулась. Наконец вдали показался дом мистера Коллинза, дом, окруженный садом, спускающимся к самой дороге, зеленый заборчик, живая изгородь. Все свидетельствовало о том, что они на месте. Элизабет сразу почувствовала себя спокойно, поскольку о зомби в Хансфорде не было слышно вот уже много лет. Многие приписывали это присутствие леди Кэтрин де Берр, столь великой воительнице, что сраженные недугом не осмеливались даже приближаться к ее дому. В дверях показалась мистер Коллинз и Шарлотта. И экипаж остановился у небольших ворот, за которыми начиналась усыпанная гравием дорожка, ведущая к дому. Завидев друг друга, все принялись кивать и улыбаться, и вот уже путешественники вышли из кареты, радуясь встрече. Но когда миссис Коллинз поприветствовала Элизабет, та была весьма опечалена ее видом. Она не видела Шарлотту несколько месяцев, и эти месяцы сказались на ней не самым лучшим образом. Кожа на лице ее подруги заметно посерела и была покрыта язвами. Речь стала ужасающе неразборчивой. То, что это не замечали другие, Элизабет приписывала лишь к непроходимой глупости. В особенности это казалось мистера Коллинза, который, очевидно, даже не подозревал, что его жена на 3/4 мертва. Их провели в дом, и едва они очутились в гостиной, как мистер Коллинз с чрезмерной пышностью во второй раз поприветствовал их в своем скромном жилище и настойчиво повторил приглашение своей супруги подкрепиться с дороги. Элизабет была готова узреть мистера Коллинза во всем его блеске и не могла отделаться от мысли, что, расписывая размеры комнаты, мебель и вид из окон, он прежде всего обращался к ней, как бы намекая на то, сколько она потеряла, отказавшись стать его женой. Но хотя все казалось уютным и опрятным, ей так и не удалось вознаградить мистера Коллинза даже вздохом сожаления. После того, как они просидели в гостиной достаточно долго, чтобы восхититься каждым предметом обстановки, мистер Коллинз пригласил их прогуляться по саду. Работа в саду была одним из самых достойных его развлечений, и Элизабет оценила попытки Шарлотты порассуждать о том, как это полезно для здоровья, хотя понять, что она говорит, было довольно затруднительно. Из сада мистер Коллинз хотел провести их по двум своим лугам, но дамы, чья обувь не была пригодна для прогулок по заиндевевой траве, повернули обратно, и пока сэр Уильям сопровождал мистера Коллинза, Шарлотта провела подругу и сестру по дому. Он был небольшим, зато удобным и отлично выстроенным. Но хотя Элизабет и радовалась, что ее подруга благополучно устроилась, печаль не покидала ее, поскольку Шарлотте недолго оставалось наслаждаться своим счастьем. Ей уже сообщили, что леди Кэтрин еще в Розингсе. Во второй раз она услышала об этом за обедом, когда присоединившийся к ним мистер Коллинз заявил: «Да, мисс Элизабет, в ближайшее воскресенье вы удостоитесь чести лицезреть леди Кэтрин де Берр в церкви. И думаю, нет нужды упоминать о том, в какой вы придете восторг. Она невероятно любезна с моей дорогой Шарлоттой. Два раза в неделю мы обедаем в Розингсе, и нас ни за что не отпускают домой пешком. Ее светлость всегда велит заложить для нас свой экипаж. Точнее, один из своих экипажей, так как у них их несколько. Дэдди Кэффин – весьма почтенная, умная дама», – провыла Шарлотта, – «и заботливая фафетка». «Истинно так, моя дорогая. Я это всегда говорю. Она из тех людей, уважение к которым просто не может быть чрезмерным». Поскольку весь обед проходил в такой манере, Элизабет то и дело поглядывала на Шарлотту, которая, склонившись над тарелкой, ложкой заталкивала гусятину и подливу куда-то в направлении рта, впрочем, без особого успеха. Пока она проделывала это, лопнул один из нарывов у нее под глазом, и кровавый гной заструился по ее щеке, попав в рот. Очевидно, добавка пришлась ей по вкусу, поскольку взмахи ложкой заметно участились. Элизабет, однако, не удержалась, и ее слегка стошнило в носовой платок. Остаток вечера прошел в разговорах о новостях из Хартфордширда и пересказах того, что уже было изложено в письмах. Затем, уединившись, наконец, в своей комнате, Элизабет смогла как следует поразмыслить о том, насколько ухудшилось состояние Шарлотты и почему никто, даже такой великий борец-зомби, как леди Кэтрин, этого не замечает. На следующий день, где-то после полудня, когда Элизабет переодевалась у себя в комнате для прогулки, внезапный шум снизу, казалось, переполошил весь дом, и стоило ей прислушаться, как кто-то в безумной спешке взлетел вверх по лестнице, выкликая ее имя. Элизабет схватила катану, распахнула дверь и столкнулась с Марией, которая воскликнула: «О, Элиза, дорогая, скорее иди в столовую, прошу тебя, там такое творится, ничего не буду тебе говорить, поторопись и спускайся сию же минуту». Поскольку Мария больше ничего не сказала, они обе побежали в столовую, окна которой выходили на дорогу, чтобы увидеть то, что ее так поразило. Оказалось, всего-навсего две дамы в фаэтоне остановились у ворот. «И это все?» – вскричала Элизабет. «Я ожидала увидеть по меньшей мере дюжину неприличностей, а это всего лишь леди Кэтрин с дочерью». «Ну что ты, Лиззи, милочка», – сказала Мария, пораженная ее оплошностью. «Это не леди Кэтрин, пожилая дама миссис Джекинсон, приживалка, а вторая леди мисс Дебер. Какая она хрупкая! Кто бы мог подумать, что она так худа и малоростом?» «Весьма невежливо с ее стороны держать Шарлотту на таком ветру. Отчего бы ей не зайти в дом?» «О, Шарлотта говорит, она почти никогда не заходит, а когда удостаивает такой чести, то это величайшая милость с ее стороны». «Она мне нравится», — сказала Элизабет, вдруг кое-что вспомнив. «На вид она тщедушна и угрюма. Прекрасно подойдет мистеру Дарси. Идеальная партия для него». Мистер Коллинз с Шарлоттой стояли у ворот, разговаривая с дамами, а сэр Уильям застыл в дверях, созерцая явленное ему величие и беспристрастно кланяясь, стоило мисс Дебер посмотреть в его сторону, чем немало позабавил Элизабет. Наконец, темы для беседы были исчерпаны, дамы поехали дальше, и все вернулись в дом. Едва увидев обеих девушек, мистер Коллинз бросился поздравлять их с выпавшей им удачей, сообщив, что все они приглашены на завтра к обеду в Розингс. Очевидно, преисполнившись восторга, Шарлотта повалилась на землю и принялась запихивать в рот охапки хрустящих осенних листьев.